Так что же, ты наймешься разнорабочим в Шатадёне, чтобы заработать 4 су, которых тебе не хватает? Это смехотворно. Ну нет, папа, в конце концов я найду грузовик, который доставит меня в Париж. Нет проблем. Я просто звоню тебе, чтобы сказать, что я уже во Франции и что все прошло благополучно. Подожди минуту, сказал Филипп и наклонился к Жан-Марку, прошептав ему. А если тебе на машине съездить за братом? Шатадён, это недалеко. Жан-Марк согласился. Он был рад встретиться с Даниэлем, которого не видел уже больше 2,5 месяцев, а заодно и проехаться на новеньком Ситроэне, купленном отцом по возвращении из Греции. Филипп сообщил сыну по телефону. «Хорошо, сделаем так. Жан-Марк приедет за тобой на машине». «О, нет, это уже будет совсем нечестно», — сказал Даниэль. «Но ты преувеличиваешь», — возразил Филипп. «Представь, что ты остановил машину на дороге, и как раз случайно за рулем оказался твой брат. Ты что, отказался бы к нему сесть?» «Нет, конечно», — процедил Даниэль сквозь зубы. «Но тут же другое. Жан-Марк приедет специально?» «Совсем нет. У него дела в тех местах». «Рассказывай». «Ты что, не хочешь?» «Столько разговоров из-за каких-то 100 километров». «Из-за 139. Ну, хватит, Даниэль. Жан-Марк будет рад за тобой съездить. Он поедет на новом Ситроэне». «Да?» Голос Даниэля смягчился. «Ладно», — сказал он наконец. «Тогда я жду его перед вокзалом». «В котором часу он приедет?» «Пока доедет, думаю, будет 5 часов. К сожалению, мы с тобой не увидимся, когда вы вернетесь. Через час я улетаю в Лондон, но пробуду там не больше 3 дней. До встречи». Филипп положил трубку. Вид у него был довольный. Как всегда, он пренебрег сомнениями, беспокойством. Он авансом решил все проблемы. «Какой парень наш Даниэль!» — воскликнул он весело. «А я вот думаю, в каком состоянии мы его увидим», — вступила в разговор Кароль. «Они как раз закончили завтракать». Мерседес, торжественная и недружелюбная, вошла в гостиную и поставила поднос с кофейником и чашками на столик перед диваном. «Как глупо, что я должен улетать», — вздохнул Филипп, усаживаясь. «Я бы поехал вместе с тобой». «Я поеду», — заявила Кароль, разливая кофе по чашкам. «Ты не против, Жан-Марк?» «Почему это он, по-твоему, должен быть против?» — спросил Филипп. Она закатила глаза в гримасе, которая была ему так хорошо знакома. «Ну, я не знаю. Может, ему хотелось бы поехать с кем-нибудь из приятелей». Жан-Марк весь внутренне сжался. Его охватил какой-то смутный страх. «Отчего же», — сказал он, — «я рад». Он слишком быстро поднес чашку с кофе к губам и обжегся. «Дети мои», — сообщил Филипп, — «через 25 минут я вас покидаю». А пока он удобно устроился в кресле, вдыхал аромат кофе, смотрел на жену. «Держи». «Вот ключи, старик», — обратился он к сыну. «Не гони слишком быстро, машина еще в обкатке». Жан-Марк, понимающе кивнул головой. Внутри, за левой щекой, обожженный кусочек слизистой мешал, словно крошечный лоскуток. Он прикоснулся к нему кончиком языка. Перспектива поездки с Кароль раздражала его все больше и больше. Удовольствие держаться за руль рядом с сидящей под боком женщиной заставило Жан-Марка забыть о плохом настроении. При выезде из Парижа не было большого скопления машин. Хотя на моторе был установлен ограничитель скорости, машина ехала очень легко. Внутри пахло пластмассой и лаком. Погода стояла прекрасная. По обеим сторонам дороги расстилалась равнина. Упорядоченная, размежеванная, обихоженная, причесанная по-французски. Небольшие поля, пересеченные узкими дорогами. Кое-где разбросаны деревушки. Жан-Марк вспомнил о громадных американских пространствах. Там благополучие — это безграничная земля. Здесь — скромных размеров участок. Достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться стены. «В конечном счете, у нас все ведет к процессам общности владения», — решил он и улыбнулся.